Какой мудрый был проповедник Иоанн Златоуст, но и его порицала женщина за труднопонимаемую проповедь. Галитовский в своих собственных проповедях верен своему правилу. Они написаны по-малорусски и были удобопонятны в той среде, где говорились. Не все последовали его примеру впоследствии, когда вместо языка близкого к народному стали употреблять славяно-церковный, искусственный и понятный только для тех, которые ему учились предварительно. Согласно духу схоластической мудрости, почерпнутой в школе, Галитовский в своем руководстве учил проповедников словоизвитию, построению поучений на словах, именах и вообще на внешних признаках. Находит, что нежданные обороты привлекают любопытство слушателей. «Можешь, — говорит он, — занять внимание людей, толкуя им какое-нибудь имя, и всю проповедь построить на имени. Например, в неделю, в воскресенье, говори: неделя называется от того, что в этот день ничего не делают, а только Богу молятся. Или на день Владимира скажи, что Владимир от того так называется, что владеет миром. На Василия скажи, что Василий значит царь, ибо Василий святой царствовал над своим телом». Галитовский учит озадачивать слушателей каким-нибудь не сразу понятным для них заявлением. Например, на вербное воскресенье, сказавшие «православные христиане, прошу вас и заявляю вам, чтобы вы непременно ходили в церковь и молились Богу. На этой седмице будет страшный суд. Сойди прочь с кафедры». Это значит, что на Страстной неделе будет читаться о суде над Иисусом Христом. Вот оно и есть суд страшный. Замечательно его наставление, как следует говорить над умершими. Галитовский велит проповеднику рассказывать, как покойник творил добро, хранил православную веру, помогал бедным милостынью, давал пособие церквам и монастырям, принимал в свой дом странников, выкупал пленных из неволи и прочее, хотя бы за покойником и неведомы были такие добродетели. «Можешь, — говорит он, — кроме того, припомнить его фамилию, сказать, что она древняя, существует 100 лет или, пожалуй, 1000 лет на свете, что она находилась в родственной связи со знатными домами. Можешь взять прозвище покойного, например, если он назывался Броницкий, ты говоришь, что он так назывался от того, что боронил отчизну. Или, например, умерший назывался Любомирским, ты говори, это он от того Любомирский, что мир возлюбил. Можешь взять тоже крестное имя. Умершего звали Стефаном, ты говори «Стефан», значит, венец, и тут скажи, что покойник приобрел себе венец как бы из цветов или драгоценных камней. Или, например, умершего звали Дорофей, ты обратись к слушателям и скажи: православные христиане, Дорофей значит дар Божий, и наш Дорофей, которого видите на гробовых носилках, был истинным даром для отчизны и для кафолической церкви. Можешь также взять герб покойного. Если в гербе у него была стрела, ты припомни текст «Покажи мя, яко стрелу избранну». Если у него в гербе башня, скажи текст «Бысть упование мое, столб крепости» и прочее. Можно подозревать, что тут проповедник с юмором говорит о проповедях своего времени. Тоже можно было бы сказать относительно наставления, как следует говорить проповеди на дни святых. Галитовский говорит: «Проповедь, которую ты произносил в день какого-нибудь святого, например, Николая, можешь произнести на день другого святого, например, Василия, только в тех местах, где ты говорил Николая, архиепископа Мирликийского, восхваляй Василия Великого или Григория Богослова и тому подобное.